Глава 12. Битва за Ромею. Империя Единства, Ромея, Константинополь, радиоцентр, 9 мая 1918 года. Говорит радио Царьграда. Перед микрофоном Алексей Алексеев и Ольга Бакланова. В эфире наша тематическая передача «Радио и кино». Добрый день. Я также приветствую наших радиослушателей, зрителей и читателей. Сегодня 9 мая. Ромея и Россия отмечают государственный праздник – День чести и славы, который перекликается с отмечаемым сегодня православной церковью Днем поминовения усопших воинов. Вообще же, все начало мая было наполнено праздничными, даже пахальными событиями. Отгремел Первомай, пусть и пришлось в этот раз из-за американки отказаться от военного парада и демонстрации. Пышно отпраздновали Пасху. И, конечно же, рождение его императорского цесаревичества престолонаследника Александра – ее императорской царственности, царевны Виктории, отмечались со всем возможным размахом. Конечно, на размах празднование наложило свой суровый отпечаток бушующей в мире пандемии. И пусть в наших краях эта зараза, слава богу, носит лишь эпизодический характер, но врачи, ИСС и сам государь-император не зря предупреждают нас, что осенью все может быть значительно хуже и в нашей благословенной империи. Поэтому следует беречься и принимать меры уже сейчас. И я бы взяла на себя смелость напомнить всем легкомысленным людям о том, что наш государь предупреждал о том, что грядет эта пандемия, и что сама Богородица явила ему свое откровение. Что ж, все сбылось, скептики посрамлены, а наше единство оказалось подготовленным к пандемии значительно лучше. Но впереди осень, и мы должны быть готовы ко всему. Да, в этом сомнений быть не может. К обострению ситуации с американкой нужно готовиться всем нам, соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки и выполнять все рекомендации императорской службы спасения. Мы об этом поговорим в нашей следующей передаче. А пока, сегодня 9 мая, день чести и славы. Наш эфир сегодня наполнен тематическими выпусками и сводками новостей на эту тему. Мы пригласили сегодня в нашу студию кавалера ордена Святого Георгия 4 степени Золотого оружия за храбрость генерала-барона Николая де Боде, кинорежиссера Александра Ханжонкова и исполнительницу главной женской роли в фильме «Битва за Ромею» актрису Веру Холодную. Я приветствую уважаемых гостей в нашей студии. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества, 9 мая 1918 года. Я отложил отчет о подготовке к земельному переделу в России и прислушался к тому, что бормотало радио. Услышав, как ведущие распинаются, усмехаюсь. Молодцы, прогиб засчитан. И мне лизнули, а профилактики напомнили о том, что благодаря сами знаете кому Россия и Ромея лучше готовы к пандемии. Насколько лучше? Лучше, чем могли бы быть. Не веришь? Пойди проверь, Сибирь большая. Хотя то, что в последние полгода все основные силы были брошены на развитие медицины в стране, мог не заметить только слепой. Или дурак, или притаившийся враг народа. Воронок имперской СБ выезжает, спасибо за сигнал и бдительность, товарищи. А то, что Россия, не говоря уж о бывших территориях Османской империи, изначально была в одном последнем месте по медицине и образованию, так это не к нынешнему царю вопросы. «Фецик вот поту и фаци ант мелиора патентес», как говорится. Пусть сделают лучше, чем я, если смогут. Возражать не буду, зато стребую по полной. Ну а тех, кто был полезен для империи, я всегда найду, как отблагодарить. Ольга тому пример. И я еще придумаю, как ее дополнительно выделить среди прочей родни. Как минимум дарую ее мужу и сыну титулы светлейших князей Романовских-Куликовских. И саму Ольгу не забуду. Пусть дела в Ромее не так блестящие, как мне бы о том мечталось, но то, что моя милая сестрица с завидным упорством тянула огромный воз – было очевидно. Одни темпы переселения моих подданных из России в Ромею говорят о многом. А всех их надо принять, организованно расселить, обеспечить пайками и подъемными, дать им работу или службу, организовать медицинское обслуживание, запустить систему образования, начиная от детского, заканчивая ликвидацией безграмотности среди взрослых. И не надо забывать о том, что медицину и образование нужно было дать тем же грекам, и прочим христианам, причем такое образование, которое, ко всему прочему, еще и обеспечивало изучение русского языка. Да и среди желающих остаться в Ромее мусульман было немало тех, кто хотел усиленно изучать русский, поскольку знание языка было весомым аргументом при получении разрешения на временное проживание. И весь этот воз Ольга худо-бедно тянула. Нельзя было забывать о том, что каждая сотня тысяч переселенцев уменьшала давление на землю в Центральной России – повышая минимально возможный надел на одного агрария. Конечно, прямой зависимости тут не было, поскольку в Ромее не так много земли и подходящих климатических условий для ведения привычного русскому крестьянину хозяйства. Но поскольку шло массовое переселение городского населения, то и в городах России, соответственно, образовывался некоторый дефицит, который тут же заполняла крестьянская голодьба из деревни, которая отправлялась в города на заработки и оставалась там. Да и из казачьих областей шло массовое переселение. Образовывались новые казачьи войска – Анатолийская, Евфратская, Понтийская и Ликийская в Ромее, Галицкая и Камчатская в самой России. А значит, туда шла переброска части российских казаков из существующих областей, особенно в части безземельных иногородних, которые желали получить свой надел и стать полноценными казаками. Да и крестьян немало записывалось, прельстившись льготами и крупными наделами земли за службу. Готовилась также программа и массового переселения в Сибирь, на Дальний Восток, за Урал, на Целину, в Туркестан. Ошибок стихийного переселения я повторять не собирался, к этому делу мы готовились со всей основательностью. И, кстати, у меня здесь, конечно же, мой троюродный дядюшка Николай Константинович не скончался без лекарств от астмы в январе этого 1918 года в своем Ташкенте. Я прекрасно себя чувствовал, будучи фактически восстановленным в правах великого князя и являясь полноправным наместником Туркестана. Правда, там черти что творилось с его многочисленными детьми от многочисленных браков, но там и без меня разобрался Ники, а я лишь даровал его нынешнему семейству титул светлейших князей Романовских Искандер. За то, что сделал их не папа в Туркестане, и за то, что еще сделает, я готов был дать и не такое, честно говоря. Россия в течение последних 25 лет овладела большей частью Средней Азии, но некогда цветущий Туркестан достался русским в состоянии упадка. Он наделен от природы всеми благоприятными условиями для быстрого развития своих богатых производственных сил. Расширив оросительную сеть, раздвинув пределы оазисов, Туркестан можно сделать одной из лучших русских областей. Мое желание – оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий. Так писал великий князь Николай Константинович. Писал и делал. Построив Романовский оросительный канал в голодной степи и потратив на него более миллиона рублей из собственных средств. И не просто потратил, закопав их в песок во имя самодурственного проекта, но и обеспечил в результате орошения полусотни тысяч десятин земли, что позволило построить на этих землях 136 русских поселений. И продолжающего строить новые. И в отличие от прочей моей родни, умеющего вести свои дела так, чтобы созданные им предприятия, мыловаренные и хлопковые мануфактуры, фабрики по переработке риса, фотографические мастерские, базары, бильярдные, квасные и все остальное прочее приносили великому князю доход в 1,5 миллиона рублей в год, немалая часть которых тратилась им на освоение Туркестана и на благоустройство Ташкента. На деньги, отпущенные двором на строительство его личного дворца и на 200 тысяч рублей в год, отпущенных на личные нужды, мастил брусчаткой городские улицы, построил в Ташкенте театр, клуб, больницу для бедных, богадельню, цирк и даже публичный дом с вывеской «У бабуленьки». Но как я мог не заметить всех этих стараний на благо России? Правильно, никак не мог. А вот Ники смог. Равно как смог не заметить огромных денег государственной кораблестроительной программы, спущенных на шлюх дядюшкой Алексеем Александровичем, генерал-адмиралом флота на секундочку, как и прочих примеров мотовства со стороны нашей распрекрасной родни, которой с рук сходило все. Нужно ли говорить о том, что великий князь с восторгом воспринял отречение царя? Тем более, что они с Керенским были давними соседями по Ташкенту. Ну, что делать, и среди моей нынешней родни попадаются романтики и даже любители республики. Соляви, как говорится. Ладно, в общем, понятно. Керенского уже нет, Николая на троне уже нет, так что живем дальше, отмечая достойных, даруя им почести и прочие титулы, и наделяя властью в важных направлениях. Что касается новых титулований моих собственных детей, упомянутых по радио, то я продолжил политику дистанцирования императора и его семьи от прочих членов императорской фамилии, показывая всем, включая великокняжескую родню, что некоторые из нас намного более равны, чем другие. А то как-то привыкли все, кому не лень, себя считать чуть ли не ровней царю и главе дома. А так окончательно сложилась четкая иерархия царственной крови, где дети императора носят титул цесаревича, царевича, царевны, внуки, как и прежде великие князья, правнуки князья крови императорской. А праправнуки светлейшие князья, но они уже к императорской фамилии не относятся. Равно как титул светлейшего князя был высшим титулом для лиц к императорской фамилии не принадлежащих. Причем, начиная с детей императора и вниз, по иерархии служение было обязательным для всех членов императорской фамилии, вне зависимости от пола. Не хочешь служить? Тогда пошел вон с пляжа, с лишением титулов и задержания. И главное, в отличие от времен Ники, членство в императорской фамилии вовсе не освобождало от ответственности за косяки и деяния. Скорее наоборот. Это еще не все до конца поняли, но до многих уже начало доходить, что членство в императорской фамилии вовсе не синекуры, что спрошу я как с родных. Повешенные, сосланные в Сибирь Владимировичи были конкретным доказательством того, что родственная кровь меня не остановит, вдруг что. Но и труды будут замечены и отмечены. Все честь по чести. Так что как-то так. Такая вот фигня, малята. Империя Единства. Ромея, Константинополь, радиоцентр, 9 мая 1918 года. Алексей Алексеев. Добрый вечер. Ольга Бакланова. Приветствуем вас в нашей студии. Александр Ханжонков. И мы вас приветствуем. Для нас честь быть представленным столь уважаемой публике. Вера Холодная. Я рада быть здесь. Барон Николай Дебаде. Здравствуйте. Алексей Алексеев. Сегодня на студии не только уважаемые люди, но и уже традиционно привычные стенографисты, фотографы и кинооператоры, которые ведут хронологию нашей беседы. Напомню нашим слушателям, что полную расшифровку нашей передачи можно прочитать в ближайшем выпуске «Голоса Царьграда». Там же можно будет увидеть некоторые фотографии сегодняшней передачи. Полная же подборка наших фотографий, как всегда, ждет читателей иллюстрированного Царьграда. Ольга Бакланова. И кинохронику можно будет посмотреть в киножурналах, которые уже традиционно показывают перед кинокартинами в наших кинотеатрах. Алексей Алексеев. Уважаемая Ольга Владимировна настолько волнуется, что повторила 4 раза подряд слово «кино» в разных вариациях. Ольга Бакланова, смеясь. Даже боюсь представить, как бы прокомментировал мою оплошность Алексей Григорьевич, окажись мы с ним на одной театральной сцене. Алексей Алексеев, усмехаясь. А вы не бойтесь, я не кусаюсь. Хотя злые языки утверждают обратное и даже показывают всем свои жуткие шрамы. Впрочем, оставим это для театральных подмостков. А пока, как я надеюсь, нас ждет интереснейший разговор, а наших зрителей ждет традиционный уже либретто перед началом сеанса кино, столь горячо любимого Ольгой Владимировной и всеми остальными, включая вашего покорного слугу. Скажу больше, я боюсь, конечно, предугадывать, но есть определенный шанс, что наша сегодняшняя съемка успеет быть смонтирована для показа в Императорском доме кино уже этим вечером. Но тут я бы не стал загадывать. Возможно, процесс затянется на более долгий срок. Все-таки техника и все такое прочее сложное, о чем мы, как я понимаю, расскажем позднее. В любом случае, я уверен, что зрители с нетерпением ожидают премьеру, к которой мы и перейдем, так сказать, самым непосредственным образом, сию же минуту. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества, 9 мая 1918 года. Вообще же я слушал радио и получал удовольствие. Пусть нынешнему радио было далеко до привычного мне, но, блин, насколько я все же ускорил прогресс. Мало того, что первая в мире передача новостей вышла в эфир ощутимо раньше, чем это случилось в моей истории, так и сам факт возможности такой передачи не мог не быть связанным с высочайшим благоволением, финансированием и мощнейшим царственным пинком под зад Николе Тесле, нашему глубоко уважаемому светочу науки в момент его научных и прочих творческих сомнений, распылявших внимание нашего гения. И не будет особым откровением сообщить, что многие изыскания в известной мне истории долго тормознились отнюдь не из-за технической невозможности ту или иную проблему решить без каких-то новейших открытий в области науки и техники, а сугубо из-за того, что никто не мог понять, зачем это все вообще надо и какая практическая цель того или иного изобретения. Вспомним телевидение, развитие киноиндустрии или тот же вертолет Сикорского, ценные указания на разработку которого, а точнее на реанимацию проекта 1908 и 1909 годов, он получил вместе с обещанием крупного заказа на эти машины, как только проект удастся воплотить в жизнь. Благо мощных моторов у нас сейчас хватало. Пусть не выше крыши, но пару десятков двигателей на испытании Сикорского мы изыщем. Лишь бы он сам не лез испытывать свои творения, как он привык это делать по своему обыкновению. Империи его мозги были еще нужны, и не только его. Конечно, Тесла не был одним единственным виновником нашего радиоуспеха, отличились и другие. Тот же Нобелевский лауреат за выдающийся вклад в создание беспроводной телеграфии профессор Карл Браун приложил немало усилий к тому, чтобы 4 дня назад в эфир вышла наша первая радиопередача в классическом, для меня, формате. Равно как и профессор Максимович с бароном Прокудиным Горским, сделали многое для развития кино. Не говоря уж о многих часах бесед с графом Сувориным, где я мягко подталкивал его к осознанию новых подходов в сфере масс-медиа и прочего Голливуда. Уж не знаю, насколько мне это удалось и насколько я смог не посеять в мозгу Бориса Алексеевича здравые сомнения на свой собственный счет. А что это он такой умный, а? Но результат был налицо, и с этим пока приходилось смириться. Впрочем, у моего ближайшего окружения уже, насколько я понимаю, сформировался некий мой образ местного гения, так что они не слишком удивлялись. Или делали вид, что не слишком-то удивляются. Мало ли какие у царя-батюшки тараканы в голове. В конце концов, чем император хуже какой-нибудь Леонардо да Винчи? Русь-матушка полна самородками. Тем более, что самородок этот не только не просит денег на свои чудачества, а наоборот, щедро их платит. В общем, я тешил себя надеждами на адекватность моих подчиненных, не забыв дать команду Евстафию и имперской СБ присматривать за умонастроениями всех тех, кто был включен в мои основные прорывные проекты. Хотя, разумеется, те, кто был ближе всего ко мне, уже четко усвоили, что любая болтовня доходит до меня очень быстро, и старались лишний раз не бормотать свои удивления даже в полголоса самому себе под нос, не говоря уж о светском трепе в высшем свете. Тем более, что альтернативой болтовне были успех, карьерный рост, титулы и весьма серьезные деньги. И, кстати, о болтовне. Помимо технических проблем с радиовещанием, нам приходилось решить и сугубо практические вопросы, которые моим бывшим современникам могли бы показаться смешными. Например, как отыскать ведущих для радио. Вроде мелочь, но с учетом того, что тут вообще не было понимания радио как такового, то тем более не было здесь и понимания самой роли ведущих радиопередач. Да и кино здесь было по факту еще немым, с характерными драматическими кривляниями на камеру и без игры голосом вообще. В общем, мне не нужны были дикторы и прочие говорящие головы. Мне нужны были именно радиоведущие в моем понимании этого процесса. А найти их, следует признать, было совсем непросто. И мы с Сувориным потратили не один вечер, разбирая возможные кандидатуры. Ну, частично мы проблему решили. Те же ведущие сегодняшнего эфира были отобраны из полутора сотен претендентов. Алексей Алексеев, в девичестве Лившиц, уже зарекомендовал себя в качестве блестящего конферансье Одессы и Питера, острого на язык и таки да, всегда имеющего пару умных слов на любой случай. А его соведущая Ольга Бакланова была, как сказали бы в мое бывшее время, актрисой театра и кино. С обворожительным, хорошо поставленным театральным голосом и умением держать себя перед камерой, что в нашем случае также было очень важно. Вообще же я ясно отдавал себе отчет в том, что мы опередили время примерно лет на 20-30, а во многих отношениях и на полвека век. Пусть не технически, хотя и тут налицо был явный прорыв по целому ряду направлений, но уж самим подходом к подаче информации точно. И хотя все было, мягко говоря, криво, косо и коряво, но неискушенный потребитель года 1918-го с восторгом принимал то, что мы ему скармливали. А это, в свою очередь, предполагало и ускорение всемирного развития по сравнению с той историей, которая была мне известна по моим прежним временам. Так что уверен, и радио, и кино, и телевидение, и вообще все, что связано с массовой культурой, тут будет развиваться значительно быстрее, и мы лет за 10-20 достигнем самого серьезного прогресса. И Россию, Ромею я собирался сделать одним из мировых лидеров в этих сферах наряду с США и Германией. Я усмехнулся своим мыслям. Опять эта троица будет делить мировой пирог. Впрочем, чему я удивляюсь-то? Это объективная реальность, а нынешняя нехватка технической базы у единства с лихвой компенсируется моей персоной и смелостью наших проектов. Впрочем, я отдавал себе отчет в том, что возможности США и Германии, их кадровый, технический и финансовый потенциал пока несоизмеримо выше. И стоит нам хоть немного сбросить темп, как нас тут же обойдут на повороте. И в то же самое время мне нужно быть очень осторожным в плане прогрессорства, не допуская появления того, чего мы сами пока производить в массовом порядке не можем. Это тебе не дизайнерские маски от Натали шить. Стоит нам внедрить что-то технически сложное, как это тут же скоммуниздит в Америке и Германии, да и в той же Британии, оставив нас с нашим кустарным производством далеко на обочине истории. Но и то, что я уже готов был запустить, как раз было не так просто. Нам приходилось адаптировать мое понимание вопроса к возможностям местной техники, не говоря уж о сформированной или не сформированной культуре потребления у местной публики. А также адаптировали, в моем лице, принципы организации третьего тысячелетия к возможностям начала 20 века. Да то же самое радио в этом времени находилось в самой зачаточной стадии, и приемников было мало. Ну, во-первых, концерн электрической Ромеи Никола Тесла наладил выпуск некоторого количества радиоприемников. Во-вторых, мы издавали газету «Голос Царьграда», где публиковались не только расшифровки бесед в студии, но и иллюстрировалось все это фотографиями ведущих и гостей. Ну и в-третьих, сами беседы снимались на кинокамеру, и потом из получившегося материала монтировался короткий немой фильм, сопровождаемый звуковой записью и субтитрами основных мыслей, сказанных за студийным столом, а газета с полным текстом дискуссии продавалась тут же. Более того, сложился сам собой и перенос театральных привычек в кинотеатры. Так, правилом хорошего тона стала покупка перед сеансом брошюрки либретто к фильму с кратким содержанием предстоящего шоу. Разумеется, такое себе эрзац-шоу, хотя оно и вызывало восторг у неискушенной публики, но я отдавал себе отчет в том, что это все просто закат солнца вручную, и долго это уродство так работать не сможет. Но пока работает. Формат был свежим и необычным, что гарантировало нам повышенный интерес к нашему шоу, чтобы я там не бурчал себе под нос. Более того, вся продукция государственного объединения «Медиа Единство» пользовалась неизменным спросом, а газета «Голос Царьграда» расходилась как горячие пирожки – не только в Ромее, но и в России, и даже в Италии, благо издавалась она сразу на нескольких языках. Конечно, я прекрасно помню классическое изречение о том, что важнейшим из искусств для нас является телевизор, так что профессор Браун со товарищи уже плотно работали над созданием телевидения, заручившись не только моей моральной поддержкой, но и щедрым казенным финансированием. Я отдавал себе отчет в том, что для этого потребуются многие годы, но был твердо убежден в том, что Россия станет не только родиной слонов, но и космических кораблей, радарных систем, массового телевидения и ядерного оружия во всех его видах. Возможно, не при моей жизни, но все-таки. Что касается радиопередатчиков и радиоприемников, то, конечно же, основным заказчиком разработок выступало отнюдь не Министерство информации, а самое что ни на есть натуральное Министерство обороны, которое было заинтересовано в максимальном насыщении танков, самолетов и прочих воинских частей с подразделениями эффективной радиосвязью от короткой дистанции в километр до средней дистанции в полсотни километров и дальней для самолетов-разведчиков и дирижаблей-наблюдателей в 1000 километров и выше. И главное, чего мне удалось достичь, так это серьезного сдвига в умах и в их мировосприятии генералов и чиновников госаппарата. Во всяком случае, за любые разговоры или отписки с отказами рассматривать технические инновации на основании того, что ни у кого такого нет, мы рылом не вышли бежать вперед цивилизации, а если понадобится, то купим за границей. Следовала немедленная отставка. И хорошо, если не расследование дела о вредительстве. Конечно, это незамедлительно привело к тому, что всякие прожектеры, уловив ветер перемен, тут же начали бомбить министерство и ведомство своим гениальным хламом. Но тут ж ничего не попишешь, для этого существуют экспертно-оценочные технические комиссии, а явные прожектеры немедленно попадают в черный список. Важно было другое. Важно было то, что любое должностное лицо, которое разглядело перспективную новинку или идею, могло рассчитывать на серьезные преференции и карьерный рост. И многие уже усвоили эту простую мысль. Прогресс – наше все. А я пока возглавляю процесс прогрессорства. И пусть я не знаю устройство компьютера или где точно находятся алмазы Якутии, но я умею, знаю, как продвигать нашу пропаганду. Show must go on, не так ли? Ибо именно состояние умов определяет готовность общества к осознанию своей перспективы, к осознанию необходимости перемен на благо народа и готовности к личному активному росту, без ожиданий подачек от государства. Мы – империя единства, империя освобождения. На то мы стоим. Империя Единства, Ромея, Константинополь, радиоцентр, 9 мая 1918 года. Алексей Алексеев. Итак, глубоко уважаемый Александр Алексеевич, сегодня вечером в Императорском доме кино состоится премьера вашего фильма «Битва за Ромею» с горячо любимой зрителями Верой Холодной в главной женской роли. Александр Ханжонков. Да, сегодня фильм впервые увидит массовый зритель. Вся наша кинобригада с волнением ждет зрительских оценок, а также отзывы критиков. Ольга Бакланова. Говорят, что сам государь-император будет присутствовать на премьере. Александр Ханжонков. Этого я не могу подтвердить. Мы можем лишь надеяться на то, что его императорское величество удостоит нас высочайшей чести. Ольга Бакланова. Ходят также слухи о том, что в императорском доме кино будет присутствовать и рейхсканцлер Германии, принц Максимилиан Баденский. Как вы оцениваете возможность такого визита? Александр Ханжонков. Мы все уже знаем о том, что сегодня его императорское величество Михаил Александрович и принц Максимилиан Баденский присутствовали на панихиде и совместно возложили венок к месту гибели германских моряков Гебена и Бреслау в бухте баронессы Софии де Баде, бывшей бухте Стения. Ольга Бакланова. А перед тем государь-император и рейхсканцлер почтили память погибших, возложив венок к могиле неизвестного солдата на площади торжества православия в Константинополе. Александр Ханжонков. Да, и в этом контексте мы видим, что война окончена не только на бумаге официальных договоров, но и в фактических межгосударственных отношениях. Хотя, разумеется, пепел войны еще долго будет ранить сердца людей. Мы должны не забывать наших героев и всегда чествовать их память, и воздавать должное живым защитникам нашего благословенного Отечества. И именно об этом наш фильм. Империя Единства. Ромея. Окрестности города Дорелей. Военно-воздушная база Дорелей. 9 мая 1918 года. «Быстрее, девочки, скоро сигнал на взлет». Баронесса Мостовская захлопнула дверцу и поспешила занять свое место бортстрелка, успев разглядеть взлетевшую ввысь желтую сигнальную ракету. Взревели винты, и их видавший виды Муромец мелко задрожал, сдерживаемый лишь тормозами. Ольга Кирилловна с нежностью погладила обшивку самолета. «Да, сколько всего пережила старушка развеселая Стратим, сколько боевых вылетов. Поговаривают, что после этой операции их полк выведут на переформирование, и вместо поизносившихся муромцев С-22 они получат новенький Си-30 «Богатырь», а там и скорость выше, и дальность больше, да и бомбовая нагрузка серьезнее. Ходили даже слухи о скорой войне с Великобританией. И если раньше многие барышни в полку смеялись над такими предположениями, то после ультиматума, который был выдвинут Лондоном, смех как-то поубавился. Наоборот, как-то стали обсуждаться варианты нанесения бомбовых ударов по британским базам на Кипре или даже по Суэцкому каналу после переброски их полка на авиабазу под Газой в Римской Палестине. Такой вот поворот. Да уж, жизнь полна сюрпризов. Столько лет вместе воевать против Германии, а вот теперь ультиматум из Лондона, но зато визит в Константинополь рейхсканцлера принца и совместное с нашим государем возложение венков к могилам русских и немецких солдат, погибших в Великой войне. Что ж, поступит приказ, будем бомбить хоть сам Лондон. Но сегодня у них другая цель, попроще. Штурман-подпоручик Розина Феррарио крикнула «Зеленый на взлет!». Подполковник баронесса Любовь Голландчикова показала большой палец вверх и прокричала «С Богом, девочки, покажем им чертей!». Мостовская вновь усмехнулась столь странному сочетанию, ставшему в устах их командира уже привычной. «Да, ангелы Богородицы вполне чертей могут и показать, и даже сбросить их на голову неприятеля». Их самолет завершил разбег по летному полю и поднялся в воздух. За ним взлетали другие, и им пришлось некоторое время кружить над аэродромом, пока формировался маршевый полетный строй. В принципе, у противника вроде истребительной авиации нет, но сбитый давеча британский дирижабль ясно показывал, что нужно быть готовыми ко всему. А потому задача Мостовской – обозревать верхнюю полусферу, а графиня Мария Борх будет следить за нижней. В принципе, графине предстоит и стрельба из пулемета по целям внизу, а самой Ольге Кирилловне такой шанс представится, если командир решит, что в верхней полусфере им ничего не угрожает, а лишний пулемет, бьющий по рядам противника на земле, не повредит. Впрочем, наверняка так и будет, поскольку опасность в воздухе им грозит сугубо гипотетической, а вот с земли пулеметы один самолет уже сбили. Да и в полковом строю атаковать их истребителем противника будет не так просто – ведь в крайних машинах в любом случае останутся стрелки верхней полусферы. Моторы гудели ровно, и строй бомбардировщиков уже летел над Османией. Империя Единства, Ромея, Константинополь, радиоцентр, 9 мая 1918 года. Алексей Алексеев. Это уже третий ваш масштабный фильм о Великой войне после героев крепости Осовец и триумфа при Моонзунде. Что изменилось за это время? Александр Ханжонков. Серьезно изменились подход к съемкам и само оборудование. Стало значительно больше камер для съемок с разных ракурсов одних и тех же сцен. Уверен, что во многом это будет и новое слово в технике кино. Разумеется, прибавился опыт, прибавилось глубинное понимание того мужества и героизма, которым был преисполнен русский солдат. Я надеюсь, что наш зритель прочувствует это так же, как прочувствовали все члены съемочной группы. Но скажу прямо – огромное значение сыграла также и поддержка нашего проекта со стороны нашей благословенной державы и лично со стороны Его Величества Государя-Императора. Начиная от героев крепости Осовец, когда в распоряжении съемочной группы были прикомандированы солдаты лейб-гвардии Георгиевского полка и батальон инженерно-строительного корпуса, заканчивая нынешней съемкой, в ходе которой технический прогресс империи позволил нам добиться серьезных новшеств во время съемочного процесса, нам были выделены даже те самые дирижабли, те самые торпедоносцы, которые принимали участие в легендарной атаке на бухту Стения, нынешнюю бухту Баронессы де Баде. Мы чувствовали заботу империи о том, чтобы честь и доблесть наших мужественных воинов была отражена киноискусством самым серьезным образом. Алексей Алексеев. Да, в этом нет сомнений, честь и хвала нашим ветеранам, нашим воинам, всем тем, кто принес нашему народу победу в Великой войне. Однако давайте все же углубленно рассмотрим сегодняшнюю премьеру. Скажу прямо, посмотрев предпремьерный показ, я был глубоко тронут этой яркой историей воздушного налета на бухту Стения. И ночной бомбардировкой дивизии дирижаблей, и утренней атакой торпедоносцев. Конечно, съемка падающих в воду торпед эпична сама по себе, но ночная красочная съемка бомбометания с дирижаблей просто выше всяких похвал. Но главное, это, конечно же, сцена смертельной атаки дирижабля «Ястреб» на вражеские корабли. Атака, которая фактически отправила на дно бухты германский крейсер «Бреслау» и турецкий «Хамидия», снята очень драматично. Александр Ханжонков. Благодарю вас. Использование субтрактивного метода профессора Максимова и барона Прокудина-Горского значительно расширило наши возможности передачи цвета. Алексей Алексеев. Цветной батальный фильм выглядит просто потрясающе. Насколько мне известно, это первый в мире цветной фильм? Александр Ханжонков. Не совсем. Первый показ цветного фильма «Над пропастью» состоялся 25 февраля сего года в Нью-Йорке. Но там использовалась другая технология – аддитивная двухцветная система, основанная на красном и зеленом изображениях. Алексей Алексеев. И что значит, если простыми словами? Александр Ханжонков. Там разделен каждый кадр, и для показа фильма нужен проектор с двумя объективами, резкость изображения, с которых нужно совмещать. Наша система, когда цветное изображение транслируется через один объектив прямо с кинопленки, мне представляется более перспективным. Хотя и то, и это просто технические разновидности одной и той же технологии Technicolor, изобретенной в прошлом году Гербертом Калмусом и Дэниелом Комстоком. Алексей Алексеев. Но ведь цветная кинопленка значительно дороже, чем привычная она в черно-белое. Александр Ханжонков. Да, и расход пленки выше, и сама она существенно дороже. Поэтому мы сразу снимали двумя способами, условно говоря, цветным и обычным, привычным нашему зрителю. Тем более, что мы имели возможность снимать сразу на несколько камер в декорациях и в натурных съемках. Алексей Алексеев. Вас не беспокоит высокая стоимость такой цветной пленки? Александр Ханжонков. Мы получили целевую субсидию от Министерства информации, которая окупила все наши расходы на это новшество. Кроме того, в массовый прокат пойдет все же обычная черно-белая картина. Но сегодня в Императорском доме кино на премьере будет именно цветной фильм. Алексей Алексеев. И простите за смелый вопрос, когда следует ожидать звуковой фильм? Александр Ханжонков. Работы в этом направлении в мире ведутся, и были попытки таких съемок, но пока добиться реального совмещения изображения и звука не удалось. Разумеется, мы следим за техническими новшествами и готовы их применять, как только они зарекомендуют свою надежность. Алексей Алексеев. Я читал, что многие в том же американском Голливуде выражают, мягко говоря, сомнения в перспективах звукового кино. Александр Ханжонков. Да, такие сомнения имеются. В частности, многие указывают на то, что звуковой фильм резко ограничит возможности экспорта кинокартин на рынке других стран. Впрочем, и в отношении цветной съемки есть немало скептиков. Опять же, эти новшества значительно повышают стоимость картин. Алексей Алексеев. Но там, как я понимаю, еще и идет грызня по поводу пленки как таковой, не так ли? Александр Ханжонков. Там все довольно сложно. Тут и борьба независимых кинокомпаний против монополизации киноиндустрии, и возникшая в ходе войны возможность для германского предприятия «Акфа» фактически захватить весь кинорынок центральных держав, что неизбежно создает конкуренцию на европейском рынке, и многое другое. Мне кажется, что это уже не так интересно нашим слушателям. Алексей Алексеев. Согласен с вами, что-то мы заболтались. Передаю слово очаровательной Ольге Владимировне, а то что-то она заскучала. Ольга Бакланова. Я рада, что вы это наконец-то заметили, глубоко уважаемый Алексей Григорьевич. Что ж, у меня вопрос к исполнительнице главной женской роли Вере Холодной. Вера Васильевна, сложно ли было играть роль баронессы Софии де Баде? Вера Холодная. Я старалась воплотить своей игрой настоящую Софию де Баде. Она была молода, любила Россию, стремилась принести Отечеству победу. Насколько мне это удалось, судить, конечно же, зрителям, но в первую очередь я жду оценки от главного критика, отца баронессы, присутствующего в этой студии, барона Николая Андреевича де Баде. Барон Николай де Баде. Вера Васильевна очень старалась вжиться в образ и даже 2 дня гостила у нас в доме, живя в комнате Софы, среди ее вещей. Нас очень тронула такая ее щепетильность в желании понять и точно передать характер моей дочери. Вера Холодная. Спасибо, я и вправду очень старалась. Барон Николай де Баде. Это вам спасибо, Вера Васильевна. И отдельное спасибо Александру Алексеевичу за фильм. Картина мне понравилась. Конечно, мне, как отцу Софы, трудно смотреть этот фильм, но я благодарен вам и всей съемочной команде за эту важную работу. Отдельно я хотел бы поблагодарить нашего благословенного государя императора Михаила Александровича, который столько сделал для увековечения памяти о героях Великой войны. Ольга Бакланова. Как мы знаем, сегодня в Москве также состоялось открытие монумента скорби, который призван почтить память всех погибших и должен стать напоминанием живущих о Великой войне и огромных потерях, которые понесло человечество. Также завершается возведение Триумфальной арки, а в Константинополе планируется построить пантеон и стелу памяти на площади победителей. Барон Николай де Баде. Да, это действительно была страшная война. Война, полная славы и героизма, но очень кровавая. Таких войн не было в истории человечества никогда. К сожалению, я хотел бы верить, что эта война последняя, но думаю, что это не так. Ольга Бакланова. Неужели после всех ужасов, которые пережила Европа за эти годы, найдутся желающие вновь воевать? Барон Николай де Баде. Глубинные причины для войны никуда не делись, а поводы ее устроить всегда найдутся. Пусть не сейчас, но ужасы Великой войны забудутся, вырастет новое поколение, которое не помнит сражений. Да что там говорить, если все мы читаем газеты и знаем, что наш союзник по Антанте вновь бряцает оружием и предъявляет нам ультиматумы. Алексей Алексеев. Кстати, ваше мнение как боевого генерала, чем закончится вся эта история с британским ультиматумом? Барон Николай де Баде. Я не знаю, что там в головах у лондонских стратегов, но лично я сомневаюсь в том, что в этот раз дойдет до открытой стрельбы. Не та ситуация в Европе, в мире и в самой Британии. К тому же все основные мировые державы ясно дали понять, что не поддерживают Великобританию в этом споре. Так что смею полагать, что все закончится благополучно, по крайней мере в этот раз. Ольга Бакланова. Ну, дай-то бог. Османи. Южнее Анкары. 9 мая 1918 года. Полет над горами всегда сложен. Воздушные ямы, восходящие потоки, порывы ветра. Все это добавляло трудностей к главной проблеме – обнаружить в этих горах противника, а потом точно его накрыть. С первой проблемой помогали справиться самолеты-разведчики, которые по радио наводили их на цель. А вот с второй придется разбираться им самим, поскольку кемалисты, не будь дураки, конечно же, видят русский разведчик в небе, да и гул 2 десятков бомбардировщиков, о 4 моторах каждый, был слышен очень далеко, отражаясь эхом от горных склонов. И понятно же, что заслышав столь мощный звук приближающихся самолетов, вражеские солдаты постараются попрятаться кто куда, выковыривая их потом оттуда. Но делать нечего, приказ есть приказ, будем искать. В конце концов, их главная задача – обрушить перевалы, забив их камнями от взрывов и максимально затруднив проход по горным дорогам. Штурман Розина Феррарио вела их по карте, сверяя свой маршрут с сообщениями, которые получала по радио от самолета-разведчика. Наконец она крикнула: «5-минутная готовность, заходим на цель». И самолет командира 5-го дальнебомбардировочного полка покачал крыльями, давая сигнал на перестроение. Ольга крутила головой, но небо над ними было чистым, и ничто не указывало на присутствие воздушного противника. Поймав взгляд баронессы Голландчиковой, Мостовская сделала жест «все чисто». Подполковник кивнул и указал ей на место резервного стрелка. Быстро заняв указанное место, Ольга быстро пристегнулась ремнями. Стоять перед открытой дверью удовольствие так себе, но некоторые отчаянные барышни вообще стреляли, стоя на плоскости крыла, между бешено молотящими воздух лопастями винтов, но это надо быть совсем безбашенной валькирией. Люк двери распахнут, лента заправлена в пулемет. Видны какие-то повозки и разбегающиеся фигурки. Но команды стрелять нет. Командиру виднее. Зато снизу по ним открыли огонь из всего, что только возможно. Бомбы сброс. Бомболюк открылся, и на головы кемалистов посыпались тяжелые в 240 кило каждая бомбы. Машину тряхнуло. Сначала от облегчения, а затем от ударной волны. Идущие вслед самолеты длинной лентой заходили на цель, сбрасывая бомбу за бомбой. Новый заход. В дыму и клубах пыли трудно что-то разобрать. Постреляв из пулеметов для проформы, они ушли дальше. Вторая цель ждала их впереди. Кавалерия численностью до полка, идущая по долине. Лакомая цель для бомбардировщика, даже если он уже отбомбился. У них все равно есть пулеметы и кое-что в запасе. Пятиминутная готовность. Цель подвижная и нестесненная в маневре, поэтому вновь сигнал на перестроение. Их любимая, как говорит ее бывший Миша, фирменная коробочка. Заходим на цель. Конный строй внизу распался, стараясь уйти в стороны из-под удара, но это не так просто сделать в узкой долине. Стрелки, сброс. Ольга дернула рычаг, распахивая створки ящика с острыми металлическими стрелками, и сотни жалящих стрел тучи устремились вниз, находя себе цели в виде тех, кому не повезло. Такая острая болванка пробивала на вылеты кавалериста и коня под ним, вгрызаясь в землю. Графиня Борх открыла огонь из пулемета по мелькающим внизу всадникам, стараясь поймать в пляшущий прицел пляшущие фигурки. Их строй зашел на второй круг и заработал пулемет штурмана. Собственно, все пулеметы их полка, которые имели возможность стрелять впереди себя по курсу, это и сделали. Тысячи и тысячи пуль. А вот и наступил черед Ольги. Загрохотал ее Максим, двигая стволом вправо и влево, настигая своими свинцовыми жалами вражескую конницу. Хотя конницей они уже вряд ли являлись, скорее перепуганная толпа погонщиков, мечущиеся во все стороны. Да и судя по сотням лежащих тел, многим не повезло значительно больше. Третий заход завершил дело. Ангелы Богородицы возвращались домой, не понеся ни единой потери. Вот им точно повезло. Империя Единства, Ромея, Константинополь, радиоцентр, 9 мая 1918 года. Алексей Алексеев. Вернемся к нашей сегодняшней премьере. Насколько, по-вашему, съемочной труппе удалось передать ход и сам дух сражения за Ромею? Барон Николай де Баде. Ну, я воевал на другом фронте, не могу судить, но те из участников боев, кто был на предпремьерном показе, говорят, что снято действительно очень жизненно. Александр Ханжонков. Благодарю, очень отрадно это слышать. Алексей Алексеев. Да, я свидетель, что на предпремьерном показе некоторые барышни, которые воевали на этих землях, буквально плакали и не стеснялись своих слез. И в связи с этим у меня вопрос к исполнительнице главной женской роли. Вера Васильевна, что было самым сложным во время съемок? Вера Холодная. Вжиться в образ и не обмануть ожиданий фронтовиков. Они не простили бы нам фальши. Алексей Алексеев. Вам это, безусловно, удалось. Но я хочу развить свой вопрос. Что было самым сложным именно в техническом плане? Какая-то сложная сцена или самая памятная сцена, которую вы будете вспоминать через много лет? Вера Холодная. Пожалуй, это сцена ночной бомбардировки бухты Стения. Алексей Алексеев. Той самой? Вера Холодная. Да, той самой. Ее снимали на борту дирижабля «Гигант» ночью. Конечно, настоящие бомбы мы не сбрасывали, а эффект взрывов и огня внизу устроили наши пиротехники при технической поддержке армии. Но все равно было страшно, и я все время сбивалась. Приходилось переснимать. Алексей Алексеев. Но ведь фильм все равно без звука. Вера Холодная. Мы говорили именно тот текст, который утвержден сценарием. Алексей Алексеев. Ага, ясно. Что же, вижу, что у съемочной бригады самый разносторонний подход к фильму. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. И завершая нашу интереснейшую беседу, я еще раз приглашаю всех на премьеру фильма «Битва за Ромею». Счастливчиков в Императорский дом кино, остальные в другие кинотеатры на площади Константинополя, где будет демонстрироваться эта лента. Не забываем о масках, перчатках и полагающейся дистанции. И на прощание мы дадим в эфир музыку, которая была написана специально для этого фильма. Ее сыграет вам сейчас на рояле сама исполнительница главной женской роли Вера Васильевна Холодная. А мы прощаемся с вами. До встречи в кинотеатрах. В эфире звучит музыка. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Императорский дом кино. 9 мая 1918 года. Фанфары заиграли мелодию, в которой явно можно было узнать старый гимн. Присутствующие в зале поднялись со всех мест и, обернувшись к императорской ложе, запели. «Боже, царя храни, сильный державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный». Все смотрели на меня, а я ловил себя на мысли, не рано ли я отменил этот гимн. Хорошо ведь поют, с воодушевлением. А потом заиграл новый гимн. И великая музыка Александрова зазвучала над Константинополем во всю мощь. Все взоры, включая взоры прессы, фото и кинокамер, были обращены на нас, стоявших в императорской ложе. На вашего покорного слугу, на Ольгу, на монархов Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории, на премьер-министра Франции, а также на моего царственного тестя Виктора, который успел прибыть в самый последний момент. И если присутствие на премьере фильма «Битва за Ромею» всех указанных лиц, а также вице-президента США Маршалла, было объяснимо совместным участием указанных стран в войне в качестве союзников, то вот присутствие рейхсканцлера Германии было даже в чем-то скандальным. Нет, формальности все были соблюдены, мы совместно возложили венки и все такое, но все же. Образ большой тройки или большой десятки? Жизнь покажет. Гимн отзвучал, все сели, погас свет. Наше кино начинается.